Профессор РАТИ Российской академии театрального искусства Людмила Тихвинская считает, что сам термин «капустник» пошел будто бы от обычая после сбора урожая всем миром рубить капусту, переходя из дома в дом. А пока рубили, то не отказывали себе в шутках и розыгрышах. Родоначальником же закулисного капустника считается актер Александринского театра, легендарный Константин Варламов. Капустник как жанр расцвел и оформился в Амхате, чему немало способствовали его отцы-основатели, рассказывает Людмила Ильинична. Во всяком случае, сам Станиславский серьезно относился не только к собственной системе, но и к сочинению капустников. Сам же в них охотно участвовал, представая в роли пародийных персонажей. Мхатовские капустники не только развлекали, они и двигали искусство. Именно благодаря им в Гнездиковском переулке родилась «Летучая мышь» театра «Кабаре», куда после трагедии, скажем, «Гамлет», съезжалась вся фрачная Москва оттянуться на веселом зрелище. Самое интересное, что в балаганных представлениях «Летучей мыши» участвовали самые что ни на есть знаменитые артисты. Например, великая Книпер с удовольствием представлялась кафешантанной певичкой. Это еще раз доказывает, что капуста – дело весьма серьезное, и занимаются им не менее серьезные люди. Сразу нескольких я встретила на веселой козе, о которой речь впереди. Григорий Горин – ветеран капустного движения. Траектория его овощного полета – мединститут, дом работников искусств, дом актера. В 50-е и 60-е годы капустники были главной отдушиной для творческой интеллигенции. Цензура смотрела на них как бы сквозь пальцы. Это был не самиздат, а сампостат, то есть сами написали, сами поставили, сами сыграли. Кто виноват, ищи ветра в поле. Горин и встретившийся с ним еще в первом меди Арканов писали по тем временам неприличности, пародируя туповатые плакаты «Медсанпросвет». Потом началась политика. Так, например, по их авторской прихоти в капустнике театра «Крошка» при Доме работников искусств в сцене Иван Грозный убивает сына, Грозный говорил с акцентом Сталина. Тирана воспевал поэт Пейсаковский, все узнали Исаковского. Сюжет оперы «Кармен» перенесли на свиноферму, где хор пел «Ваня идет, правду несет, Ваня идет». На это все-таки отреагировала партийная пресса, разразившись статьей «Опасные забавы крошки», в которой было написано следующее. «Так измываются стиляги от искусства Арканов и Горин над русским народом». В результате дуэт инородцев неофициально прикрыли, но он всплыл в доме актера, где капустниками заправлял Александр Ширвиндт с веселой актерской компанией, Державиным, Сатановским, Адоскиным, Ивановым, Подгорным. «Ансамбль наш известен по всей Европе. Сегодня мы в Париже, а завтра в Канаде. Живется нам привольно, сплошное братство. На сцену мы попали за нашу внешность». Живем себе привольно и в ус не дуем, мы делаем искусство с огромным рвеньем. Распевали шутники на новогодних капустниках. На пятом этаже нас кормили бутербродами, и мы сочиняли, продолжает Григорий Горин. А Шурка Александр Ширвиндт прибегал вечером после спектакля, читал написанное, поправлял, смеялся и говорил всегда одну и ту же фразу. «Все люди к Новому году шьют себе костюмы, а мы к Новому году шьем себе срок. Мы стараемся, чтобы срок был больше и элегантнее.